головка от укороченного ствола. Все то, что потребовалось, чтобы изготовить обрез. Опилки, те и другие, были аккуратно собраны в полиэтиленовый мешочек. Тут же перед ведерком веник и совок. Рядом перед окном крепкая старая табуретка с едва заметным надрезом сбоку. Все было учтено. Все приготовлено для неоспоримого свидетельствования, чтобы ни своим, ни чужим не доставлять лишних хлопот. Следователь неторопливо выуживал все эти явные доказательства намеренного преступления из ведра, называл их «это ножовка по дереву», «это по металлу», «это опиленное ложе», сложил в ряд на столе, дал полюбоваться и спросил у Анатолия. «Не знал?» Не размыкая губ, Анатолий дернул головой. «Не знал». С тяжелым любопытством следователь задержал на нем взгляд. «Видно, что не знал». «Ну как же так, браток? Не знал». «Все, значит, подготовила честь по чести». «Пошла и застрелила». Зычно и торжественно подвел итог боцман, с восторгом озирая на столе вещественное доказательство. «Ну, молодец, баба!» «Стрелила? И что, убила?» С трудом подала голос Вера Паснова. «Наповал», — подтвердил боцман. «Такая не промахнется». «Но этого быть не может. Она всегда была такая справедливая. Ты, Вера, добрая баба, но как человек ты не профессионалка», — внушительно сказал Василий Афанасьевич. «Ты знать должна, чего быть не может, то и бывает». Когда ушли, Анатолий крадущимся шагом, ставя ноги так, будто он слепо поднимается по лестнице и нащупывает ступени, направился к сыну, торопливо вышедшему навстречу ему из Светкиной комнаты, сделал движение, чтобы обнять его, и не обнял. Каким-то фальшивым голосом, тужась, с невесть откуда взявшейся хрипотцой, сказал: «Ты понял, сын, что случилось?» Иван кивнул: «Мама наша!» Анатолий не договорил и, махнув в отчаянии рукой, пошел в свое укрытие всех последних дней, в темную спальню. Там он долго стоял перед окном и, уставив глаза в улицу и ничего не видя, кроме сильно раскачиваемых ветром тополей и сползающих вниз обломанных тяжелых веток, попытался что-то добыть, выскрести из своего нутра. Немного же он добыл, когда вышел опять к сыну, сидевшему на диване и ждавшему его. Только и сказал: «Она хоть спать сегодня будет. Она все сделала. А мы? А мы-то как? Что нам-то делать?» «Что делать? Надо было как-то жить, протискиваться сквозь теснины, видимое и невидимое, обдирающее до мяса и крови сердце, проходить через казнь бессонных ночей, днями в тягучем кисельном воздухе хватать дыхание, куда-то и зачем-то торопясь среди толпы со стертыми лицами нырять в ворота и двери, никуда не ведущие, проталкивающие мимо себя с автоматической бесстрастностью и везде торопящие до спотыка и грязного тумана в глазах. Надо было как-то жить, не веря ни воспоминаниям, ни утешительным взглядам вперед, а только околачивая день за днем безвольными движениями. Демин заставил Анатолия взять на автобазе отпуск без содержания. Он зачем-то поехал и взял, хотя с тем же результатом мог бы не мять ноги. Никакого содержания давно там уже не водилось. Он же, Демин, посадил Анатолия в свою машину и повез на оптовый рынок,